Глава 20. «Проходи в мой кабинет», — радушно пригласил ее большой Джим. «Или сначала хочешь что-нибудь выпить? У меня есть кола, но, боюсь, она уже теплая. Генератор сдох этой ночью. Закончился пропан». «Но ты, как я понимаю, знаешь, где пополнить запасы?» Его брови вопросительно поднялись. «Метамфетамин, который ты производишь», — терпеливо объяснила Бренда. «Насколько мне известно из записей Гови, именно его, твоими стараниями, изготовляют в больших количествах, в объемах потрясающих воображения», — так он написал. «Для этого требуется много пропана». Едва перейдя к делу, она почувствовала, как исчезла внутренняя дрожь. Бренда даже получала удовольствие, наблюдая, как краска заливает сначала щеки, а потом лоб большого Джима. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Думаю, твоя утрата...» Он вздохнул, раскинул руки с короткими толстыми пальцами. «Пойдем в дом. Обсудим это, и, думаю, я сумею развеять твои подозрения». Бренда улыбнулась. Сам факт, что она могла улыбаться, стал для Бренды откровением. И Гови наверняка одобряет это, наблюдая за ней откуда-то, а также призывает к осторожности. Этому совету она намеревалась последовать. На лужайке перед домом Ренни среди опавших листьев стояли два складных кресла. «Давай поговорим здесь», — она указала на лужайку. «Я предпочитаю обсуждать дела в доме. Ты бы предпочел увидеть свою фотографию на первой странице «Демократа»? Потому что я могу это устроить». Большой Джим дернулся, словно она ударила его. И на мгновение Бренда увидела ненависть в маленьких, глубоко посаженных свинящих глазках. «Герцог никогда не любил меня. И, полагаю, это естественно, что его отношение ко мне передалось и его имя Гови». Большой Джим раскинул руки, как бы говоря, что для некоторых женщин логика — пустой звук, и повел ее к креслам, стоящим лицом к фабричной улице. Бренда Перкинс говорила почти полчаса, с каждым словом становясь все хладнокровнее и злее. Лаборатория по производству мета, в создании которой участвовал Энди Сандерс и почти наверняка Лестер Когенс, масштабы производства, примерное местоположение, оптовые покупатели среднего звена, которые согласились стать свидетелями обвинения в обмен на освобождение от уголовного преследования, разрастание производства до таких размеров, что местный фармацевт более не мог покупать в Штатах необходимые ингредиенты, не вызывая подозрений, что привело к необходимости импорта. В город эти компоненты привозили на грузовиках с надписью на борту «Гедеоновское библейское общество». Комментарий Гови очень шумно. Большой Джим сидел, глядя на тихую улицу, на которой находились только жилые дома. Бренда чувствовала кипящие в нем ярость и ненависть, словно тепло поднималось над подогреваемым блюдом. «Ты не сможешь этого доказать», — наконец изрек он. «Мне не будет нужды что-то доказывать, если материалы Гови появятся в «Демократе». У нас необычное судебное разбирательство, и если кто-то и способен это уяснить, то именно ты». Он махнул рукой. «Да, конечно, у Гови что-то есть, но мое имя нигде не упоминается». «Оно упомянуто в документах Town Ventures», и Большой Джим дернулся, будто она ударила его кулаком в висок. «Town Ventures Corporation, зарегистрированный в Карсон-Сити. Из Невады денежный след ведет в Чунцин, фармацевтическую столицу Китайской Народной Республики». Она улыбнулась. «Ты считал себя умником, да? Большим умником. Где документы?» «Распечатку этим утром я оставила Джулии». Упоминать Андреа она не собиралась ни при каких обстоятельствах, поскольку опасалась, что Ренни или Энди Сандерс каким-то образом сумеют заткнуть Гринелл рот, и решила, что Большой Джим станет более сговорчивым, узнав, что материалы расследования Гови уже у издателя местной газеты. «Другие копии есть? А как ты думаешь?» Он задумался, потом ответил: «Я держал все вне города». Бренда промолчала. «Я старался на благо города». «Ты многое сделал на благо города, Джим. Поэтому канализационная система у нас та же, что и в 1960 году. Честерский пруд грязный, деловой район разрушается». Она сидела с прямой спиной, взявшись руками за подлокотники кресла. «Ты гребаный самодовольный червяк». «Чего ты хочешь?» Он по-прежнему смотрел на пустую улицу, на виске пульсировала крупная вена. «Ты должен объявить о своей отставке. Барби возьмет на себя управление городом, согласно президентскому...» «Я никогда не уступлю свое место этому ёханому бабаю!» Он повернулся к ней, улыбаясь, пугающей улыбкой. «Ты ничего не оставила Джулии, потому что та в супермаркете наблюдает за продуктовым сражением. Ты, возможно, где-то и спрятала компьютер с файлами герцога, но копии никому не оставила. Ты пыталась зайти к Роме, потом к Джулии, после чего пришла сюда. Я видел, как ты поднималась по холму городской площади. Я оставила. Оставила, а если бы она сказала, кому? Только подставила бы Андреа. Бренда начала подниматься с кресла. Выбор за тобой. А теперь я ухожу. Твоя вторая ошибка. Ты решила, что на улице тебе ничего не грозит? Но это пустынная улица. Голос звучал совсем по-доброму. И когда Ренни коснулся руки Бренда, она спокойно повернулась к нему. Большой Джим с обеих сторон сжал ее лицо и повернул. Бренда Перкинс услышала резкий хруст, словно ветка обломилась под тяжестью снега, и вслед за этим звуком последовала в чернильную тьму, пытаясь на ходу произнести имя мужа.